Глава 9. Путь. Любова стояла у распахнутого настежь окна, закрыв глаза, и вдыхала прохладный ночной воздух. При лунном свете тишина пространства была всегда легкой и доступной. Даже сейчас, не имея возможности применить силу, чтобы увидеть дочь, она легко подчинила себе ветер, считала его тихий говор и горько улыбнулась. Елизавета не сдержала своих обещаний и сорвалась. Но неизвестно пока на чем. Но теперь ее душа и тело полностью принадлежали темному князю. Доброгор узнает, не простит. Он так долго пытался вырвать ее из лап своего врага. Так напористо заставлял быть рядом. Обладая Любава правом власти над своей истинной сущностью, она бы не стала вмешиваться и оставила все как есть. Дети сами выбирают себе место в жизни. Сами совершают ошибки и учатся на них. Это делает их мудрее и сильнее. Родители не могут быть вечными. Но у князя Белой долины, ко всему прочему, есть не только родительский интерес. Его внебрачная дочь наделена исключительной силой, настоящим оружием. Упускать возможность обладать ее талантами он не может. Но упустил. Каким бы хитрым и изворотливым ни был князь Всезнамский, Бараус оказался на шаг впереди него. Люба упустила тень гулять по замку. Взобралась на крышу и прикоснулась к лунному свету, ощущая приятную мягкость великого светила. Когда-то она могла часами ловить это прекрасное свечение, следуя за ним высоко над поверхностью планеты, купаясь в нежных лучах, рассеченных плотной атмосферой. Могла. Пока не попалась, как глупая девчонка, впервые за многие века почуяв в своем вечно юном теле магнетизм, душевное притяжение к смертному. Любовь. Какая же она горькая оказалась на вкус. Но все же. Любава посмотрела на князя, крепко спящего, спокойного и умиротворенного. Он лежал, раскинувшись всем своим могучим телом на широком ложе, и даже сейчас выглядел грозным и сильным. Любава никогда не думала, что может отдать себя в услужение смертному. Но отдала. Его век недолог, горевать о своем пленении нечего. Да и плен этот полон услады души и тела. А главное, впервые за многие сотни лет она решилась дать себе потомство. Она подарила ей тайное имя, которое будет поддерживать в ней магию, а Доброгор дал оберег – Елизавета. Красивый, словно золотая вязь. Она ласково улыбнулась, не спуская с Доброгора мягкого взгляда. Это будет интересным приключением, и такое вряд ли повторится в ближайший век, когда князь износит свое тело. И его душа растворится в чертогах многоликого. Доброгор неожиданно тяжело вздохнул, резко сел на кровати. Вперил взгляд куда-то в темноту и тихо прошептал. «Василина». Любава тот час послала свою тень за его видением и узрела на окраине леса израненную, еле живую волчицу, с трудом ползущую на брюхе. За ней, окрашивая сочную траву багряным, тянулся кровавый след. Не успеть вовремя, оборотню не выжить. Доброгор вскочил с кровати. В мгновение натянул на себя одежды и, следуя видению, бросился вон из покоев. Путаясь в широких подолах старого плаща, найденного для нее дозорными, Елизавета вошла в общую столовую и, сев на скамью, напротив приготовленной для нее глубокой тарелки с кашей, задела большую кружку, по самый верх наполненную горячим ароматным чаем. Кипяток всплеснулся. Но спутник успел ухватить кружку и спас княжну от ожога. «Осторожнее!» «Спасибо!» Елизавета сладко, широко зевнула и по-детски потерла кулачками глаза. «Ой, как домой неохота!» Спутник невольно загляделся на девичью непосредственность. Умилился тому, как молодая княжна, не стесняясь своего растрепанного, неряшливого вида, спокойно сидит перед ними, мужчинами. Все женщины в его касте были помешаны на своей красоте. Увидеть друидку непричесанной, в потрепанной или неподогнанной по фигуре одежде невозможно. Там, где не спасала одежда и прическа, применялась магия. Морок наводили все, и все друидки были прекрасны. Впервые в жизни он встретил женщину, относящуюся к своей внешности с таким пренебрежением и выглядевшую при этом очаровательной. Спутник искоса посмотрел на учителя и хранителя, мрачно жующих поданный завтрак за отдельным столом. Небольшой огарок свечи скупо освещал их хмурые лица, ложась зловещими тенями на потертую столешницу. «Не нравится мне все это», – привычно произнес верховный охранитель. «Совсем не нравится». «Молчи уже», – вяло осадило его божеством. Друиды дружно, тяжело вздохнули и снова уткнулись в свои тарелки. «Я видел тебя в бою». Спутник сел за стол, придвинулся к Елизавете, словно заговорщик, краем глаза поглядывая на учителя. «Ты ловкая, а так и не скажешь. Притворяешься? Зачем?» Лиза посмотрела на него поверх кружки и в тон ему произнесла. «Нападай». «Чего?» «Нападай на меня». «Я не буду». Спутник, словно устыдившись, залился румянцем и отодвинулся. «А зря». Лиза потянулась, взъерошила спутанные волосы и снова сладко зевнула. «Было бы весело». «Я неловкая», – жалилась она над его любопытством. «Я заговоренная. Учили биться, да, но я это дело не люблю». «А кто учил?» «А все, кому не лень. Зуол вот учил, Бараус учил, с братом цапались». Лиза помрачнела, сжала горячую кружку так, что побелели пальцы. «Сделали из меня непонятно что». «А разве это плохо?» Спутник снова придвинулся и попытался заглянуть нежнее в глаза. Друиды гордились своими навыками и никогда не прятали умения. Сила была у них в большом почете. Люди же скрывали знаки силы. Для чародея это было непостижимо. «Вот как начнут тебя на части рвать из-за твоих возможностей, тогда поймешь», – мрачно ответила Лиза. «Нету тут ничего хорошего». И снова спутник почувствовал себя виноватым. Получилось, что влез человеку в душу с раннего утра. Толком ничего не понял, а наворотил немало. Больше в разговор он не вступал. Молча доел завтрак и вышел на улицу. Запрягать лошадей. Солнце вот-вот покажется из-за холмов. Пора двигаться. Над ровной поверхностью горизонта медленно поднимался огромный малиновый диск солнца, плавно пуская молодые лучи по сонной степи. Утренний ветер бодряще ласкал лицо, беззаботно гулял по широким просторам, играл с едва распустившимися цветами. Манил, звал за собой ввысь, хвастаясь свободой. Елизавета остановила лошадь, засмотрелась на утреннее светило, еще не набравшее власть и казавшееся беззащитным, словно нежный цветок. Мимо, понуро опустив голову и неловко переваливаясь в седле, проехал хранитель. За ним тащилась лошадь, заряженная открытой телегой. Верховный охранитель, устроенный в ней, перевязанный бинтами, виновато посмотрел на Елизавету. Сидеть в седле он не мог, хотя поначалу хорохорился, вплоть до первой попытки взобраться на лошадь. Лечить себя напрочь отказался. Растрачивать драгоценную силу щита не позволил. Пришлось срочно придумывать для него другой способ передвижения. Туда же, в телегу, усадили связанного по рукам провинившегося дозорного, едущего с таким виноватым выражением лица, что Лизе стало его жаль. Ошибся человек. Бывает. Но Зоул на все просьбы простить и отпустить бедолагу только рычал и упрямо мотал головой. Спутник слегка пришпорил скакуна, подъехал к Зоулу, ведущему их маленький караван, и спросил, поглаживая ладонью выданный меч человеческой ковки, висевший у него на поясе. «Чего нам стоит тут опасаться? Местность хорошо просматривается. Но что-то тревожно мне, дозорный». Зоул понимающе кивнул и усмехнулся. «После вчерашнего гостя поджилки трясутся». «Есть немножко», – улыбнувшись, признался чародей. «Бойся, друид. Если не с неба, так из-под земли беда придет. Отряд мой недавно тут полег возле старого погоста. Думали? Там кроме скелетов ничего не осталось. Да нашлась на них управа». Он помолчал немного, вспоминая тяжелый день. «Повставали», — продолжил он. «Сгнившие, смердевшие до тошноты злые. Даже не думали мы, что такое возможно. Но только у мертвия кресты да гробовые доски повыкорчевывали и на нас скопом кинулись. Я потом уже, когда они полегли, забрав с собой моих людей, насчитал 30 тел. Это половина из тех захоронений. Всех пришлось сжечь. И наших. Ни могил, ни памяти не осталось. А некроманта нашли? Спутник нервно оглянулся, скользнул взглядом по хранителю. Княжне. Накучавшее беспокойство переросло в страх. Не нашли. А ведь поднять такую стаю мертвей вдали от кладбища невозможно. Да вот поднял кто-то. Я знаю кто, тихо ответил спутник. Помрачнев, Зол кивнул на его слова. Тягаться с божеством простым смертным трудно, а уж с обезумевшим, жаждущим власти некромантом, и подавно невозможно. Неожиданно дозорный резко втянул широкими ноздрями воздух, покрутил головой и осадил лошадь. Тут нет больше погостов. Он всматривался в куцые деревца от цветающей вишни, в густые кусты цветущего терна, в овраг, заросший ковылем. Это свежее. Спутник медленно вытащил из ножен меч. Теперь я их чую. Впереди. В ковыле. Нежить. Негромко произнес Зоу. Княжну в кольцо. Двое зверолюдей тут же подогнали своих лошадей к Елизавете. Спутник остался посередине, между ними и телегой. А меня? Возмутился хранитель. А я? А ты бейся. Зол кивнул на меч, болтавшийся на бедре божества. Хранитель хотел что-то возразить, но передумал. Неловко вытащил клинок, и рука, не державшая оружие, безвольно повисла под его тяжестью. Зол нервно фыркнул, осадил пляшущего под ним скакуна, не спуская взгляд с плотных зарослей ковыля, покрывших неглубокий овраг. Запах гниющих тел приглушал аромат цветов. Вот почему он не заметил опасность загодя. «Отходим!» Зол заставил лошадь пойти задом, махнул рукой дозорным. «В бой вступать не станем!» Едва широкая, неповоротливая телега скрипнула колесами, разворачиваясь, из ковыля показалась вымазанная в засохшей крови рука.